Глава 22. Ева. Этой ночью я так и не сомкнула глаз. Рядом посапывала Тоня, а я, как завороженная, смотрела в звездное небо за окном и не переставала улыбаться. Женя целовал меня в губы. Мой Женя. Меня. Целовал. Я готова была повторять эти слова бесконечно. И каждый раз они звучали все слаще и пронзительнее. Женя меня целовал, и я отвечала ему. Чтобы убедиться в реальности происходящего, я осторожно касалась кончиками пальцев своих губ и прикрывала от блаженства глаза. Губы ныли и болели, в очередной раз напоминая, насколько нетерпелив и не сдержан был Женя. Ночью на крыше он целовал меня как помешанный, жадно, дико, отчаянно, как в последний раз. Будто сюда могли ворваться люди и разлучить нас, и эти минуты наедине — единственное, что у нас осталось. Я до сих пор удивляюсь, как нам удалось оторваться друг от друга. Обняв за плечи, Женя увел меня с крыши и проводил до квартиры, а возле дверей, сверкая довольной улыбкой, прижал к стене и снова поцеловал. «Как думаешь, Тоня уже вызвала полицию?» – прошептал Женя, нежно покусывая мои губы. Утопая в жарких мурашках, я счастливо зажмурилась. «Чтобы вызволить меня из рук сексуального маньяка?» Женя тихо засмеялся, заставляя мои внутренности сладостно сжаться в тугую пружину. «Боже, я хочу этого мужчину, хочу слушать этот низкий гортанный смех каждую ночь». «Сексуального, значит?» — глухо прорычал Женя, страстно целуя меня в шею. Я со стоном зарылась пальцами в густые волосы Жени и еще теснее прижалась к нему, низом живота, ощущая мужское возбуждение. «Ты даже не представляешь, насколько!» — выдохнула я, чувствуя, как внутри все обрывается и летит в пропасть. «Ева, мне надо идти!» — горячо прошептал Женя, грубо сжимая большими ладонями мою попу, затянутую в джинсы. «Господи, ну почему я не надела свое самое короткое платье?» «Угу», — приглушенно пробормотала я, нахально забираясь нетерпеливыми руками под Женину футболку. Его кожа была такой гладкой, горячей на ощупь, мускулы на широкой спине опасно напряглись. «Ева!» — предостерегающе пророкотал мужчина, упираясь рукой о стену и наклоняясь ко мне еще ниже. Судорожно сглотнув, я подняла голову и пристально посмотрела Жене в глаза. «Я хочу тебя!» — медленно проговорила я, с неприкрытым восторгом наблюдая за тем, как стремительно расширяются зрачки мужчины, как лихорадочно дергается кадык на мощной шее. «Как же тяжело Жене сдерживать себя!» Но я не собиралась облегчать ему эту задачу. О, нет! Голод в его глазах делал меня отчаянно смелой и безрассудной. Я, наконец-то, почувствовала себя настоящей женщиной. Желанной, притягательной и могущественной. И готова была идти до конца, как бы Женя не сопротивлялся. «Не сегодня, Ева!» — умоляюще выдохнул Женя, мягко прижимаясь губами к моему виску. «Вначале мне нужно поговорить с твоим отцом. Дай мне время, родная». Обняв мужчину за шею, я пытливо заглянула ему в глаза. «Женя, мы два взрослых человека. Чтобы заняться любовью, нам не обязательно просить разрешения у родителей». От моих слов Женя вздрогнул и как-то беззащитно посмотрел на меня. «Господи, ну почему он просто не может схватить меня в охапку и увезти в ближайшую гостиницу? Мне было абсолютно неважно, где именно случится наш первый раз. Главное, чтобы его руки не отпускали меня ни на секунду. Чтобы его губы целовали меня жадно и ненасытно, отвлекая от сладкой, древней, как сама жизнь, боли, чтобы тяжелое тело накрывало меня снова и снова, до тех пор, пока мы полностью не растворимся друг в друге». Женя, не сводя с меня мерцающих глаз, медленно прошелся ладонью по моим растрепанным волосам и слегка улыбнулся. «Ева, я не хочу торопиться и не хочу обманывать лучшего друга». Набрав в легкие побольше воздуха, я горячо возразила. «Это не обман. Мы просто не будем никого посвящать свою личную жизнь». Женя рассмеялся и покачал головой. Его глаза наполнились решимостью. «Нет, Ева, мы не будем прятаться, как какие-то преступники. Я поговорю с Ренатом, и ты официально станешь моей девушкой». Я замерла, уставившись на Женю во все глаза. Я не ослышалась? Он хочет, чтобы я стала его девушкой? Чтобы не завизжать от радости на весь подъезд, я порывисто обхватила лицо Жени ладонями и, притянув к себе, впилась в его губы безудержным, головокружительным поцелуем. Щекоча меня счастливым смехом, Женя жарко отвечал на восторженные поцелуи и прижимал к своей груди так крепко, что я чувствовала, как яростно стучит его сердце. Он и сам ошалел от своего спонтанного решения. Я чувствовала это. Еще час назад Женя был уверен, что между нами ничего не будет. Этот мужчина искренне думал, что сможет удерживать меня на расстоянии. Наивный. Как будто можно обуздать бурю, лавину, стихийное бедствие. Перевернувшись в смятой постели на живот, я уткнулась лицом в подушку, стараясь не разбудить Тоню своим восторженным писком. Женя будет моим парнем. Я до сих пор не могла в это поверить. Каково это вообще быть девушкой такого взрослого, умопомрачительного мужчины, как Женя? Не в силах больше лежать на одном месте, я вскочила с кровати, не переставая глупо улыбаться. Никогда еще я не ощущала себя такой счастливой и влюбленной, как сейчас. То, что я испытывала к Леше, даже близко не могло сравниться с моим нынешним состоянием безграничного полета. А ведь когда-то мне казалось, что я люблю его. Приоткрыв окно, я глубоко вдохнула упоительный утренний воздух и прислонилась лбом к прохладному стеклу. Теперь мне предстоял непростой разговор с Лешей, и от этого на душе неприятно скребло. Как мне объясниться с ним так, чтобы не обидеть и не задеть самолюбие? По-моему, это невыполнимая задача. Леша в любом случае будет неприятно удивлен и уязвлен. Ведь у нас все так хорошо шло. Мы почти не ссорились, и нам действительно было хорошо вдвоем. Единственное, чего не хватало в наших отношениях, это секса. Но мы оба считали это вопросом времени. А теперь оказалось, что нет. Нет у нас больше этого времени. И хочу я совсем другого мужчину. Да так, что больше думать ни о ком другом не могу. Тяжело вздохнув, я оторвалась от подоконника и, подхватив свои джинсы с футболкой, направилась в ванную. Думаю, Леша долго горевать не будет. Вокруг него всегда увивались толпы девиц, так что он быстро найдет утешение в объятиях одной из них. Я искренне хотела, чтобы у Леши в дальнейшем все сложилось хорошо. Я бы даже предложила ему остаться друзьями, но, боюсь, после такого предложения он пошлет меня на 3 веселые буквы, и я вполне пойму его. Врубив воду погорячее, я медленно разделась и залезла в душевую кабинку. Под упругими, исходящими паром струями воды мое тело максимально расслабилось, и я снова вспомнила поцелуй Жени, его руки, тяжелый пристальный взгляд. Закрыв глаза, я запрокинула голову и полностью отдалась приятным, волнительным ощущениям. Если бы Женя оказался сейчас рядом, что бы он сделал? Поцеловал бы в губы или, развернув к себе спиной, резко прижал бы грудью к прохладной стенке? Или, может, мягко опустил бы перед собой на колени, наслаждаясь моей покорностью? Мурашки пробежали по телу. Я была готова на все и с нетерпением ждала, когда Женя позволит себе быть со мной властным, сильным, нетерпеливым. Из души я вылезла еще более заведенной и взволнованной. Мне казалось, что летящими от меня искрами можно было освещать темную комнату. Высушив волосы феном и натянув одежду, я, не прекращая улыбаться своим мыслям, выпорхнула из ванны и тут же столкнулась с сонной и недовольной Катей. «Вы, блин, достали! Всю ночь туда-сюда дверью хлопали. Я из-за вас уснуть не могла. А теперь еще и в ванную попасть не могу». Моя улыбка стала еще шире. «И тебе доброго утра, Катюш». Девушка зыркнула на меня недобрым взглядом и, пробурчав в ответ что-то не самое приветливое, скрылась в ванной. Но даже это не подпортило мне настроение. Хихикнув, я представила, как знакомлю Катю со своим новым парнем, и жизнь стала еще прекраснее. Напивая себе под нос, я вернулась в комнату. Тоня демонстративно зарылась под одеяло, всем своим видом показывая, что приближаться к ней в данный момент опасно для здоровья. Посмеиваясь, я схватила с тумбочки свой телефон. Интересно, Женя еще дрыхнет? Или ему не спится так же, как и мне? Втайне я надеялась на второе. Задумчиво покусывая губы, я все-таки разблокировала экран и написала Жене коротенькое сообщение. «Спишь?» И не успела я потянуться к сумке, чтобы достать косметичку, как телефон тут же затрезвонил. Вздрогнув от неожиданности, я торопливо приняла звонок и отошла подальше от кровати. Если Тоня проснется раньше времени, то мало мне не покажется. И даже Женя с его бойцовскими навыками не спасет. «Да», – сдавленным шепотом ответила я. По ту сторону трубки помолчали, а потом раздался самый восхитительный и сексуальный мужской голос, который я когда-либо слышала. «Доброе утро, Ева». Мое сердце забилось, как сумасшедшее. «Привет, Женя». «Боже, как же я хочу его поцеловать». «Ты уже проснулась? Я тебя заберу». Нетерпение в голосе Жени выдавало его с головой. Он тоже вспоминал наши поцелуи и отчаянно мечтал о новом. «Хорошо», — выдохнула я кончиками пальцев, вводя по губам. «Совсем скоро они снова припухнут и будут болеть». Низ живота свело от сладкого предвкушения. «Скоро буду», — улыбнулся Женя и тихо добавил. «Я соскучился, родная». Прижав телефон к уху, я судорожно вздохнула и еле слышно прошептала. «Я сильнее».